Семья. Мать Офелии была тучной от природы. Пухлые щеки, жирный двойной подбородок, высокий рыжевато-белокурый шиньон на ее макушке напоминал огромный гриб. Она любила красные платья и экстравагантные шляпы, широкие, как пляжные зонты, словно стремилась занять как можно больше места. Офелия буквально утонула в этой массе пышной плоти и оборок, когда мать прижала ее к груди. «Боже, как ты ужасно выглядишь! А что это за шрам на щеке? Ты похудела? Неужели тебя здесь морят голодом? И какая же ты неблагодарная! Я прилетаю ради тебя с другого конца света, а ты даже не встретила наш дирижабль. И вот я битых 2 часа дрожу от холода на перроне, ожидая, когда родная дочь соблаговолит наконец пожаловать. Ну как я могу спокойно тебя побронить, если я выбилась из сил?» «Здравствуй, мама!» — еле выдохнула полузадушенная Офелия. Как только она вырвалась из материнских объятий, ее окружили остальные. Отец робко шепнул ей, что она и впрямь немножко осунулась. Брат Гектор в своем репертуаре спросил, почему на полюсе нет снега и почему солнце ни разу не заходило со времени их прилета. Бабушка Анриетта брезгливо взглянула на ее грязные перчатки, а бабушка Сидония, сияющей улыбкой, вручила ей новую пару. Младшие сестренки вцепились в ее шарф и загалдели, перекрикивая друг дружку. Дядя и тетки наперебой твердили, что придворная жизнь совсем ее не изменила. В глубине души, разочарованные тем, что она не превратилась в сказочную принцессу. Что же до кузенов, закутанных в теплое пальто, они приветствовали ее издали кислой улыбкой. Им явно хотелось бы провести каникулы на каком-нибудь тропическом ковчеге. «Ну, здравствуй, моя дорогая!» — ликующе воскликнула дама средних лет. «Я счастлива с тобой познакомиться, и мне не терпится услышать рассказ о твоих приключениях. Наши дорогие настоятельницы, к сожалению, не рискнули пуститься в такой дальний перелет, но поручили мне представлять их здесь. Ты наверняка слышала обо мне, я докладчица». Офелия и вправду слышала об этой особе. Докладчица была, мягко говоря, непопулярной личностью на аниме. Она обследовала каждую улицу, совала нос в каждую лавку, в каждый дом и подробно докладывала настоятельницам обо всем, что видела и слышала. Офелия не впопад отвечала на приветствие, пожимала руки женщинам и обнимала мужчин, отвечала одним на вопросы, заданные другими, и путала имена. Встреча с роднёй после всего пережитого казалась ей каким-то странным возвратом в прошлое. «Сестричка моя дорогая, как же я по тебе соскучилась!» — вскричала Агата, так крепко прижав к себе Офелию, что ее белокурые волосы защекотали девушке нос. «Дня не проходило, чтобы я не подумала, какая жалость, что я не здесь, на полюсе вместе с тобой!» «Ну да...» «Роскошные наряды, непрерывные балы, светские знакомства. Я же просто создана для такой жизни. Вот только очень уж здесь холодно». Офелия подумала, интересно, что сказала бы Агата, если бы прилетела на полюс среди зимы. «А где мой крестный?» — встревожилась Офелия. «Неужели он не прилетел с вами?» «Ох, у меня к тебе столько вопросов!» — воскликнула Агата, не слушая ее. «Как ты думаешь, это платье подойдет для танцев?» «Я, конечно, привезла с собой и другие, но за последние недели меня так разнесло...» «А скоро ли мы увидим придворных? Я надеюсь, двор расположен здесь?» «Нет, моя милая, здесь всего лишь курорт». Это сказала Беренильда своим журчащим голосом, спускаясь по ступенькам вагона. Несмотря на беременность, она выглядела настолько же грациозной и легкой, насколько громоздким и тяжелым был ее багаж. «Знакомство с вами для меня большая честь», — проворковала она, обращая к родителям Офелии самую сияющую из своих улыбок. «Я тетушка Торна». «Я еще не видела ни вашего племянника, ни ваших владений», — процедила сквозь зубы мать Офелии. Она как будто нарочно стремилась выглядеть перед светлой и нежной красотой Беренильды еще более дородной и бесцеремонной, чем обычно. «Наш дух семьи нуждается в услугах Торна в своей столице, мадам Софи. Разумеется, ваш будущий зять скоро приедет сюда, чтобы приветствовать вас, как полагается. А пока я, с вашего позволения, буду его представительницей». «Какая вы красивая и какая элегантная!» — воскликнула Агата. Стоило ей увидеть Беренильду, как она начисто забыла о сестре. «Да, я нахожу вас совершенно очаровательной, дитя мое», — ответила та, коснувшись пальцем ее щеки. «Но у вас холодная кожа. Неужели вы замерзли?» «Как на леднике, мадам!» «Уже поздно», — продолжала Беренильда, взглянув на вокзальные часы. «Ваши чемоданы все тут?» «Прекрасно. Я прикажу, чтобы их доставили вместе с моими. А теперь едем в отель. Там будет удобнее разговаривать». Наша малышка Офелия не могла найти на полюсе лучшей родственницы, чем вы, умильно заметила докладчица. Надеюсь, она не уронила честь обеих наших семей. «Конечно, нет», — ответила тетушка Розелина вместо Беренильды. Офелия в этом сильно сомневалась. Со времени ее приезда на полюс между ней и Беренильдой произошло столько размолвок, что трудно было понять, как та относится к ней. Кроме того, она помнила о непонятной тоске, овладевшей Беренильдой с момента их спешного отъезда. Не была ли Офелия невольной виновницей этого уныния? Девушка смотрела вслед родственникам с веселым гомоном, поспешавшим за Беренильдой. Ее не покидало странное чувство, что между ними и ею пролегла пропасть, что они живут в разных реальностях. Так где же ее настоящее место? «Они могут болтать все, что угодно, но я-то вижу, что ты изменилась». У Офелии заколотилось сердце. Она оглянулась, ища глазами того, кто это сказал, и обнаружила его позади себя, чуть поодаль, на перроне, в низко надвинутой фуражке, с седыми усами, которые развивались на ветру, как пара белых знамен. Офелия стремглав кинулась к крестному в объятия. «Черт подери, да ты меня чуть не свалила, девочка!» «А я-то уж думала, что вы не приехали. Как же я вам рада!» И это было самое малое, что она могла сказать. Едва Офелия почуяла запах древних манускриптов, въевшийся в шерстяную фуфайку архивариуса, едва она заслышала этот добрый, ворчливый голос, как у нее защипало в глазах, и пришлось несколько раз глубоко вдохнуть, чтобы не разреветься по-детски во весь голос. Он был прав, она очень изменилась. Его тяжелая рука в перчатке ласково гладила ее спутанные волосы. «Ну, что скажешь о полюсе?» — прошептал старик. «Неужели он так страшен, как я думал?» «Да», — всхлипнула девушка, пытаясь улыбнуться, — «он страшен». Она с сожалением оторвалась от него, выдворила на место очки, съехавшие при объятии, и озадаченно заморгала, обнаружив во взгляде двоюродного деда некоторое смущение. «Что с вами, крестные?» «У меня тоже есть для тебя скверная новость, девочка». Вокзал Опалового побережья располагался на вершине холма, и спуститься в город можно было только на фуникулёре. Офелия и её крёстную селись в одну из двух местных кабинок и остались наедине в этой люльке, висевшей над пустотой. Как только кабинка начинала движение, из нее открывался великолепный обзор. С высоты было видно, что Опаловое побережье расположено на стыке двух стен. Одна защищала город от леса, вторая отгораживала его от бездонной пропасти, так что пробраться дальше на юг Ковчега было невозможно. Курортный городок находился одновременно на краю леса, моря и неба. Облокотившись на бортик кабины, Офелия с удовольствием погружалась в реальность, которая так долго была лишена в мире иллюзии. Головокружительная высота, завывание ветра, в кабелях фуникулера сладкие и солоноватые запахи елей, морской пены, скал, прихотливая игра красок на необозримом морском просторе. Кругом никакой подделки, никакого обмана зрения. И Офелия насладилась бы всем этим сполна, если бы ее не одолевали новые заботы. Не могу поверить, что мой музей закрыт». Девушка обернулась к старому архивариусу, который печально смотрел на нее со скамейки напротив. «Но почему же? Почему?» — гневно воскликнула она. «Инвентаризация, как мне сказали, и то же самое написано на объявлении снаружи, его повесили сразу после того, как ты покинула аниму». «Нет, я хочу знать настоящую причину». «Музейные фонды не менялись десятилетиями. Раздобыть артефакты древнего мира стало практически невозможно. Да и кто будет проводить эту инвентаризацию?» — нахмурилась Офелия. «У меня даже заместителя там нет». Старик молча сложил руки на толстом животе. Его золотистые глаза многозначительно смотрели на крестницу. «Все ясно», — поняла она, — «это настоятельницы. Мало им было отослать меня с анимы. Музей принадлежит всему ковчегу, и настоятельницы не имеют никакого права им распоряжаться. Ну за что они так ополчились на меня?» «За то, что ты из породы ревнителей». Примечание. Ревнитель. Человек, который искренне изо всех сил старается принести пользу какому-нибудь делу, поборник чего-нибудь. Конец примечания. Офелия непонимающе взглянула на деда, но он уже отвернулся от нее и устремил взгляд за борт кабины. Ветер с удовольствием трепал его волосы, взъерошивал брови и усы. «То, что я тебе скажу, девочка, всего лишь смутная догадка. Ты выслушай, а потом уж составишь собственное мнение. Знаешь, мне почти хочется, чтобы ты со мной не согласилась». «Не согласилась? С чем?» Офелия никогда еще не слышала, чтобы старик говорил таким мрачным тоном. Даром, что он никогда не принадлежал к числу весельчаков, гогочущих по любому поводу. «Видишь ли, мы живем в странном мире. Еще вчера земной шар вращался, как ни в чем не бывало, а сегодня — бац! И он разбивается вдребезги, как тарелка. И мы вроде бы успели привыкнуть ко всему этому, ковчегам, летающим в пустоте, к бессмертным духам семей с их тиранической властью. Все это кажется нам вполне естественным. Но если вдуматься, все мы живем в очень странном мире». Заходящее солнце озаряло кабину. Его вечерние лучи слепили старика, вынуждая щуриться, но он упрямо смотрел за борт. Офелия заподозрила, что он вглядывался не в пейзаж, а в самого себя. «Когда это случилось, я был совсем желторотым архивистом. Тебя еще не было на свете, да и твоей матери тоже. Я только-только закончил обучение, но уже знал музейные фонды как свои 5 пальцев. В то время архивы располагались не там, где сейчас. Семейные досье хранились на 1-м этаже, а частные документы Артемиды — в 1-м подвальном помещении. Значит, 2-го подземелья тогда не существовало». В глазах старика блеснули искры. «Нет, существовало. Это был мой любимый уголок. Там были собраны все архивы древнего мира, и все они относились к военному ведомству, понимаешь?» — добавил он с грустной улыбкой, не замечая изумления на лице девушки. «Переписка главных штабов, хроника военных действий и личные дела офицеров. Поскольку документы были написаны на древнем языке, которым у нас обучали все меньше и меньше, никто ими не интересовался». «Вы никогда не рассказывали мне об этих архивах», — прошептала Офелия. «Что же с ними стало?» «Я был тогда молод и глуп», — продолжал крестный, все так же погруженный в воспоминания. «Все эти письменные свидетельства будили мое воображение. Я видел в них не войну, я видел человеческую историю. И начал переводить каждый документ, частично пользуясь своим знанием древнего языка, частично читая руками. Я посвятил долгие годы этому труду. Я был горд своими переводами, и мне, что греха таить, хотелось признания. Поэтому я представил свою работу на суд настоятельниц. До сих пор не понимаю, на что я надеялся. Может, на медаль?» Офелия почувствовала по его хриплому голосу, что он разбередил рану, которая так и не затянулась. «Ревнитель!» — промолвил старик, яростно глядя в небо. «Именно так назвали меня настоятельницы, и, поверь, в этом слове звучала отнюдь не похвала. Болезненная одержимость войной, некритическое отношение к прошлому, прискорбный пример для молодежи, посягательство на семейные идеалы и прочее, и прочее. Мне настоятельно рекомендовали заняться обычными незначительными документами семьи. С тех пор я не видел ни одного из своих переводов». «Какая жалость!» — прошептала Офелия. Старик вздрогнул и удивленно взглянул на девушку, словно только сейчас вспомнила ее присутствие. «Ну, это бы еще ничего. Самое страшное произошло потом. Через несколько месяцев вышел новый семейный декрет. Не знаю, какая муха укусила настоятельниц, но в то время они непрерывно что-то реформировали. Не скажу, что все эти перемены были так уж скверны, но что касается меня, я сразу почувствовал, что встал им поперек горла. Любой документ, не имеющий прямого отношения к потомству Артемиды, отныне должен быть представлен на экспертизу специальной службе», — процитировал он без запинки. «То есть все, что относилось ко временам до раскола, понятно?» «Значит, архивы второго подземелья были перевезены в другое место?» — уточнила Офелия. «Куда же?» «В город Великих Озер. Только они так и не прибыли по назначению. Пароход, на котором их переправляли по реке, потерпел аварию из-за технических неполадок. Никто не пострадал. Зато ящики со всеми документами ушли под воду и бесследно пропали для грядущих поколений. Позже я узнал, что мои переводы тоже находились в этих ящиках». Офелия зажмурилась, на минуту представив себе, что было бы с ней, если бы коллекции ее музея утонули или, например, сгорели. Наверное, то же, что двоюродный дед ощутил в те давние времена. Не из-за этого ли несчастья он стал таким пессимистом? «Потерпел аварию из-за технических неполадок», — задумчиво повторила она. «Но вы же этому не поверили». «Да нет». «Представь себе, поверил», — возразил старик. «Настоятельницы были для нас святыней. Я воспринял это просто как несчастный случай. Прошли годы, я пытался забыть о катастрофе. Но в тот день, когда я увидел на двери твоего музея объявление «закрыто по случаю инвентаризации», меня вдруг осенило. Это было все равно, что написать «закрыто по случаю ревнительства». «Настоятельницы избавились от тебя, девочка, из-за твоего интереса к древнему миру. Ты слишком хорошо читала прошлое, которое им хотелось зачеркнуть. Впрочем, это всего лишь мое личное мнение. Я, конечно, ни слова не сказал твоей матери. Она и так любит поднимать шум по любому поводу, даже по пустякам. Но готов дать голову на отсечение, что это правда. Ну а ты как думаешь?» «Не знаю. Ничего я больше не знаю». И Офелия обвела взглядом опаловое побережье с его утесами и валунами. «Девственная земля, где можно гулять только в прочных дорожных башмаках. На берегу сгрудились маленькие домики, словно вместе им было легче противостоять налетавшим ветрам, холоду и сырости. Они походили на пассажиров третьего класса, такие же сплоченные, крепкие и пестрые. А дальше расстилалось море, к которому плыла кабина фуникулера. Настоящее море, с его соленым запахом, ворчливое, как живое существо. «Ты так и не избавилась от вредных привычек», — вздохнул старик, глядя, как крестница грызет швы на перчатки. «Не порти их, это твои рабочие инструменты». Офелия была растеряна вконец. С тех пор, как настоятельницы обручили ее с Торном, она не питала к ним добрых чувств. А теперь, когда она размышляла над услышанным, Ее очки то и дело меняли цвет, отражая сомнения хозяйки. «Да, конечно, все это очень подозрительно», — признала она, — «но в чем смысл? Как можно наказывать людей за интерес к древнему миру? Раскол произошел много веков назад, так почему же наши старухи так боятся этого далекого прошлого?» «А ты когда-нибудь бывала в библиотеке, девочка?» «Ну, один или два раза», — пристыженно сказала Офелия. Все ее родственники работали в главной семейной библиотеке как реставраторы или библиографы. Но девушку интересовали не книжные истории, а то, что можно было узнать, читая предметы. Словом, она была хорошей чтицей, но плохой читательницей. «Вот то-то же», — проворчал архивариус. «Ну, а я в последнее время покопался там. Воспитательная литература, назидательные романы, словом, благонамеренное чтиво. Ни одной книги о преступлениях, ни одного грубого слова, ни одной скабрёзной иллюстрации. Притом я говорю не о современных произведениях, а о переводах книг древнего мира, о стихах, эссе, мемуарах, театральных пьесах. Читаешь их, и создается впечатление, будто наших предков, живших до раскола, интересовали только лирические вирши да сердечные дела». Шарф Офелии, недовольный тем, что она перестала его гладить, нетерпеливо хлестнул ее по руке. «Неужели вы думаете, что мои родители, что библиотекари?» Офелия не договорила. В последние месяцы она изо всех сил цеплялась за идеалы, вложенные в нее воспитанием на аниме. Искренность, честность, исполнительность. «Так значит, даже в ее собственной семье завелись цензоры? Если это так, то они предатели?» «Ну, что с них взять?» — вздохнул крестный. «Твои родственнички ничем не хуже всех остальных. Реставрируют то, что их просят отреставрировать. Классифицируют то, что их просят классифицировать, и точка». «Нет, девочка, ищи где-нибудь повыше. Все книги, попадающие в библиотеку, сперва проходят экспертизу комитета одобрения. А кто руководит этим комитетом? Настоятельницы. Понимаешь теперь, к чему я веду?» «Все книги», — медленно повторила Офелия. «А настоятельницы случайно не высказывали свое мнение по поводу книги, я имею в виду книгу с большой буквы?» «Ту, что в личной коллекции Артемиды?» — удивился архивариус. «Нет, ничего такого. В любом случае ее нельзя ни прочесть, ни расшифровать». «А сама Артемида», — настаивала Офелия, — «она когда-нибудь просила вас или кого-то другого исследовать книгу?» «Насколько я знаю, нет. Ее всегда интересовало бесконечное звездное пространство, а не мой бумажный хлам. Почему ты спрашиваешь?» Офелия молчала. Она и сама не могла разобраться в своих путанных мыслях, но в какой-то миг у нее возникла интуитивная догадка, что закрытие ее музея, книга Фарука, гибель дедовых архивов, библиотечные махинации и недавнее исчезновение гостей посольства как-то связаны между собой. Но она тут же отдернула себя. «Нет, это полная бессмыслица. Настоятельницы не виноваты в убийствах из-за угла на полюсе, а Фарук интересуется моим музеем на аниме не больше, чем пылью у себя под ногами». Впереди вырастал отель. Кабина приближалась к месту назначения. Здание, стоявшее на скале, было связано длинной прогулочной дорожкой с водолечебницей. Весь этот ансамбль с его кирпичными стенами и высокими дымившими трубами походил скорее на завод, чем на курорт. Офелия боялась, что отель Опалово побережья будет бледной копией Парадиза. Теперь она убедилась, что между ними нет ни малейшего сходства. Здесь ей не придется без конца изображать кого-то или остерегаться кого-то, и эта мысль стала для нее утешением. «На полюсе тоже происходят странные вещи», — призналась она наконец. «Я никак не могу в них разобраться. Надеюсь, эти каникулы на берегу моря помогут мне кое-что прояснить для себя».